Импонировал немолодой уже ученый, с лицом, как писано в одной старинной книге, благородным и правильным, как у древней статуи, широким лбом, покрытым морщинами от глубоких размышлений, взором, выражающим и спокойствие душевное, и ум проницательный. Наверное, докладывали Наполеону и о некоторых странностях Вольты, привыкшего к деревенской жизни. В Париже немало удивлялись, например, видя, как он ежедневно заходил к булочнику, покупал большой хлеб и медленно сжевывал его прямо на улице, поглощенный в раздумье и не обращая никакого внимания на прохожих. Но кто из великих людей не имел странностей? Это только подчеркивало их отрешенность от суеты мирской, их углубленность в собственные мысли, столь ценные для человечества. Наполеону показалось мало одной медали. Он в тот же день послал Вольте 2000 червонцев и возмещение дорожных расходов. И далее высочайшие награды продолжали сыпаться, как из волшебного рога изобилия. Крест только что учрежденного ордена почетного легиона, крест железной короны, членство в итальянской консульте, управляющей родиной ученого, титул графа, звание сенатора королевства Ломбардского. Кому еще из ученых выпадало столько почестей за одно только открытие? К чести Вольты, надо сказать, светский успех не вскружил ему голову. Он всегда был чужд суете славы, всем дворцам и гостиным предпочитал свой кабинет и старался не покидать его без надобности. И даже приезжая в Лион на заседание консульты или в Милан на заседание сената, он думал только об одном — как бы поскорее уехать домой. И за все время ни разу не пожелал выступить. Это Вольта, один из лучших лекторов Италии. Значит, не из боязни косноязычия, а от нежелания заниматься чем-нибудь, кроме науки. Здесь Вольта, пожалуй, впадал в крайность. Он вообще отказывался участвовать в политической жизни страны. Ему было все равно, кто находится у власти. Он снисходительно позволял украшать своим именем деятельность многих правительств, а их в Ломбардии сменилось немало. Он даже не разрешал вести в своем присутствии какие-либо политические разговоры, решительно пресекал их всякий раз, но, как человек тактичный, делал это с помощью шуток и каламбуров. Но шутки шутками, а эта особенность Вольты стала известной, и не могу сказать, чтобы пленила его современников. А политичность вообще нельзя причислить к достоинствам человека. А если он известен, это качество делает его общественно ущербным, потому что Вольта, если бы захотел, мог многое сделать для Италии, пользуясь своим влиянием у Наполеона. Тот часто вспоминал итальянского физика. Если он отсутствовал на каком-нибудь из приемов, Бонапарт немедленно спрашивал, не болен ли ученый. Когда в 1804 году Вольта решил было оставить преподавание в университете, Наполеон, узнав, решительно воспротивился. «Я не могу согласиться», — просил передать он в Италию, — «на отставку Вольты. Если его тяготят обязанности профессора, можно сократить их. Если хочет, пусть читает одну лекцию в год. Университет Павийский будет поражен смертельно, когда из списка его членов исключится имя Вольты. Притом добрый генерал должен умереть на поле чести». Генерал от физики внял просьбе императора и остался на кафедре. Но в 1819 году он все же покинул поле чести и навсегда. Он оставил университет, оставил физику и удалился от дел в свой родной Комо, чтобы уже никуда не выезжать, никого не принимать, ничего не обсуждать. Было ему тогда 74 года. Он прожил еще 8 лет, окруженный только членами семьи. Его интерес к жизни постепенно угасал, и даже упоминание о столбе не вызывало у него никаких эмоций. Может, он вспоминал в эти годы свою жизнь, спор с Гальвани, длившийся 7 лет и так и не законченный. Вероятно, жалел, что Гальвани не дожил до его победы. Столп он не смог бы не оценить».